Глава 59. Сьюзен протянула руку, и командор Стратмор помог ей подняться по лестнице в помещение шифровалки. А перед глазами у нее стоял образ Фила Чатрукьяна, его искалеченного и обгоревшего тела, распростертого на генераторах, а из головы не выходила мысль о Хейле, притаившемся в лабиринтах шифровалки. Правда открылась со всей очевидностью. Хейл столкнул Чатрукьяна. Нетвердой походкой Сьюзен подошла к главному выходу. Двери, через которую она вошла сюда несколько часов назад. Отчаянное нажатие на кнопки неосвещенной панели ничего не дало. Массивная дверь не поддалась. Они в ловушке. Шифровалка превратилась в узилище. Купол здания, похожий на спутник, находился в 109 ярдах от основного здания АНБ, и попасть туда можно было только через главный вход. Поскольку в шифровалке имелось автономное энергоснабжение, на главный распределительный щит, наверное, даже не поступил сигнал, что здесь произошла авария. «Основное энергоснабжение вырубилось», — сказал Стратмор, возникший за спиной Сьюзен. «Включилось питание от автономных генераторов». Это аварийное электропитание в шифровалке было устроено таким образом, чтобы системы охлаждения транстекста имели приоритет перед всеми другими системами, в том числе освещением и электронными дверными замками. При этом внезапное отключение электроснабжения не прерывало работу транстекста и его фреоновой системы охлаждения. Если бы этого не было, температура от 3 миллионов работающих процессоров поднялась бы до недопустимого уровня. Скорее всего, силиконовые чипы воспламенились бы и расплавились, поэтому такая перспектива даже не обсуждалась. Сьюзен старалась сохранять самообладание. Мысли ее по-прежнему возвращались к сотруднику лаборатории систем безопасности, распластавшемуся на генераторах. Она снова прошлась по кнопкам. Они не реагировали. «Выключите транстекст», — потребовала она. Остановка поисков ключа цифровой крепости высвободила бы достаточной энергии для срабатывания дверных замков. «Успокойся, Сьюзен», — сказал Стратмор, положив руку ей на плечо. Это умиротворяющее прикосновение вывело Сьюзен из оцепенения. Внезапно она вспомнила, зачем искала Стратмора, и повернулась к нему. «Командор, Северная Дакота — это Грег Хейл!» Сьюзен едва ли не физически ощутила повисшее молчание. Оно показалось ей нескончаемо долгим. Наконец Стратмор заговорил. В его голосе слышалось скорее недоумение, чем шок. «Что ты имеешь в виду?» «Хейл!» — прошептала Сьюзен. «Он и есть Северная Дакота». Снова последовало молчание. Стратмор размышлял о том, что она сказала. «Следопыт?» Он, похоже, был озадачен. «Следопыт вышел на Хейла». «Следопыт так и не вернулся. Хейл его отключил». И Сьюзен принялась объяснять, как Хейл отозвал следопыта и как она обнаружила электронную почту Танкада, отправленную на адрес Хейла. Снова воцарилось молчание. Стратмор покачал головой, отказываясь верить тому, что услышал. «Не может быть, чтобы Грег Хейл был гарантом затеи Танкада. Это полный абсурд. Танкада ни за что не доверился бы Хейлу». «Командор», — напомнила Сьюзен, — «Хейл однажды уже чуть не угробил нас с попрыгунчиком. Танкада имел основание ему верить». Стратмор замялся, не зная, что ответить. «Отключите транстекст», — взмолилась Сьюзен. «Мы нашли Северную Дакоту. Вызовите службу безопасности и давайте выбираться отсюда». Стратмор поднял руку, давая понять, что ему нужно подумать. Сьюзен опасливо перевела взгляд в сторону люка. Его не было видно за корпусом транстекста, но красноватое сияние отражалось от черного кафеля, подобно огню, отражающемуся от льда. «Ну давай же, вызови службу безопасности, командор, отключи транстекст, давай выбираться отсюда!» Внезапно Стратмор сбросил оцепенение. «Иди за мной», — сказал он, и направился в сторону люка. «Командор, Хейл очень опасен, он...» Но Стратмор растворился в темноте. Сьюзен поспешила за ним, пытаясь увидеть его силуэт. Командор обогнул транстекст и, приблизившись к люку, заглянул в бурлящую, окутанную паром бездну. Молча обернулся, бросил взгляд на погруженную во тьму шифровалку и, нагнувшись, приподнял тяжелую крышку люка. Она описала дугу, и когда он отпустил руку, с грохотом закрыла люк. Шифровалка снова превратилась в затихшую черную пещеру. Скорее всего, Северная Дакота попал в ловушку. Стратмар опустился на колени и повернул тяжелый винтовой замок. Теперь крышку не поднять изнутри. Подсобка компьютера надежно закрыта. Ни он, ни Сьюзан не услышали тихих шагов в направлении третьего узла.